Но только кого просить? Первого жесткого, который ему встретится? Нет, он ведь уже все решил. Он же помнит имя. Он скажет его и будет говорить с тем жестким, которого так зовут. И он помнит не только имя, он даже помнит, как услышал это имя в первый раз. Это случилось, когда Левенький впервые нарочно изменил свою форму. Какой это был день! Он скорее! Анни собрался в овал и стал совсем твердым. Сам Дуа, да посмотри же ты! И они примчались. Аннис был у них тогда один. Им ведь столько времени пришлось ждать второго. Они примчались, а Левенький как раз уплощился в уголке. Он закручивал края и расползался по своей постельке, словно жидкий. Он сразу ушел, потому что ему опять было некогда. А Дуа сказала: «Ничего, Трит, он сейчас опять это сделает». Они ждали и ждали, но Аннис больше не пожелал овалиться. Трит тогда обиделся, что он не захотел ждать. Он бы его выбронил, но он выглядел таким усталым. Его воид был весь покрыт морщинками, а он даже не пробовал их разгладить, и Трит встревожился. «Случилось что-нибудь плохое, Ун?» «Нет, просто у меня был тяжелый день. Я боюсь до следующего синтеза. Я так и не сумею разобраться с дифференциальными уравнениями». Трит не был уверен, верно ли он запомнил жесткие слова. Во всяком случае, Ун сказал что-то в этом роде. Ун все время говорил жесткие слова. «Ты хочешь синтезироваться сейчас?» «Ничего не выйдет. Я как раз видел, что Дуа отправилась на поверхность, а ты знаешь, она не любит, чтобы мы уводили ее оттуда. Время терпит. Еще вот что. Появился новый жесткий». «Новый жесткий?» — повторил Трит без всякого интереса. Ему вообще не нравилось, что Ун всегда ищет общество жестких. Ни один из рационалов, живущих по соседству, не занимался с таким усердием тем, что Ун называл «образование». Это было нечестно. Ун думает только об образовании. Дуа думает только о том, чтобы бродить одной по поверхности, и никто, кроме Трита, не думает о триаде и не заботится о ней. «Его зовут Эстолт», — сказал он. «Эстолт». Триту вдруг стало чуточку интересно. Может быть, потому что он старательно, очень старательно настраивался на чувства Уна. «Я его еще не видел, но они только о нем и говорят». Глаза Уна уплощились, как бывало всегда, когда он думал о своем. Благодаря ему у них уже есть новое изобретение. «А что это такое? Позитронный на...» «Ты не поймешь, Трит. Это одна новая вещь, которой обзавелись жесткие. Она революционизирует весь мир». «А что такое революционизирует?» «Все станет другим». Трит сразу встревожился. «Не надо, чтобы жесткие все делали другим. Они все сделают лучше. Другое вовсе не обязательно значит плохое. Ну, во всяком случае, это придумал Эстолт. Он удивительно умен. Такое у меня чувство». «А почему он тебе не нравится?» «Я этого тебе не говорил». «Но ты ощущаешься так, словно он тебе не нравится». «Ничего подобного, Трит. Просто, ну, просто...» Ун засмеялся. «Мне... я завидую ему. Жесткие настолько умны, что ни один мягкий не может и мечтать с ними сравниться. Но я с этим свыкся. Ведь Лостен постоянно повторяет мне, что я удивительно умен. Наверное, он имел в виду для мягких. А теперь появился Эстолт, и даже Лостен не помнит себя от восхищения. А я ничто, пустое место». Трит выпятил переднюю плоскость, чтобы коснуться Уна, чтобы напомнить ему, что он не один. Ун посмотрел на него и улыбнулся. «Но это все глупости. Как бы ни были умны и жесткие, а Трита ни у одного из них нет». Потом они все-таки отправились искать Дуа. И надо же так случиться. Она как раз кончила свои блуждания и сама спускалась вниз. Синтез получился очень полный, хотя длился всего один день. Триту тогда было не до синтезов. Он боялся надолго отлучиться от маленького Аниса, хотя за ним, конечно, в это время присматривали другие пестуны. После этого Ун время от времени упоминал про Эстуолда, только он всегда называл его просто «Новый», даже когда прошло уже много дней. Сам он его еще ни разу не видел. «Мне кажется, я его бессознательно избегаю», — сказал он как-то, когда с ним была Дуа, «потому что он слишком хорошо знает о новом изобретении. Я не люблю получать готовые сведения, гораздо интереснее самому все узнавать». «Пропозитронный насос?» — спросила тогда Дуа. «Еще одна ее странность», — с раздражением подумал Трит. Дуа умела выговаривать жесткие слова не хуже самого Уна, а эмоционали это не полагается. И Трит решил попросить Эстуолда. Ведь Ун говорил, что он удивительно умный, а раз Ун его не видел, Эстуолд уже не сможет сказать: «Я обсудил это с Уном, Трит, ты напрасно беспокоишься». «Все почему-то считают, что говорить с рационалами значит говорить с триадой, а на пестунов никто даже внимания не обращает. Но уж теперь придется все-таки обратить». Он уже двигался внутри жестких пещер, и вдруг его поразила странность всего того, что было вокруг. Он не видел ничего привычного. Все здесь было чужим, неправильным и пугало своей непонятностью. Но он подумал, что ему надо поговорить с Эстуолдом, и страх уменьшился. «Мне нужна крошка, серединка», — повторил он про себя и собрался с силами настолько, что смог двигаться дальше. В конце концов он увидел жесткого, только одного. Он что-то делал, нагибался над чем-то и что-то делал. Ун однажды сказал ему, что жесткие всегда работают над своими, ну, над этими. Трит не помнил над чем, да и помнить не хотел. Он приблизился к жесткому ровным движениям и остановился. «Жесткий Ру!» — сказал он. Жесткий посмотрел на него, и воздух между ними завибрировал. Трит вспомнил, как Ун рассказывал, что воздух всегда вибрирует, когда жесткие говорят между собой. Но тут жесткий, словно бы наконец увидел Трита по-настоящему, и сказал: «Да это же правый! Что ты тут делаешь? Ты привел своего левого? Разве семестр начинается сегодня?» Трит не старался понять, о чем говорит жесткий. Он спросил: «Где я могу найти Эстуолда, руководитель?» «Кого, кого? Эстуолда?» Жесткий долго молчал, а потом сказал: «Мне надо поговорить с ним об очень важном. Вы есть Эстуолд, жесткий Ру?» «Нет». «А как тебя зовут, правый?» «Трит, жесткий Ру». «А-а-а! Ты ведь правый в триаде Уна?» «Да». Голос жесткого словно стал мягче. «Боюсь, что ты сейчас не сможешь повидать Эстуолда. Его тут нет. Но, может быть, ты захочешь поговорить с кем-нибудь другим?» Трит молчал, не зная, что ответить. Тогда жесткий сказал: «Возвращайся домой. Поговори с Уном, он тебе поможет. Ведь так? Возвращайся домой, правый». И жесткий отвернулся. Он, казалось, был занят чем-то, что совсем не касалось Трита, и Трит продолжал стоять в нерешительности. Потом он двинулся в другую пещеру, струя совсем бесшумно, жесткий даже не посмотрел в его сторону. Сначала Трит не понимал, почему он свернул именно сюда. Просто он ощущал, что так будет лучше. А потом вдруг все стало ясно. Вокруг была легкая теплота пищи, и незаметно для себя он уже поглощал ее. Трит подумал, что вроде бы он не был голоден, И все-таки он ест и получает от этого удовольствие. Солнца нигде не было видно. Трит инстинктивно посмотрел вверх, но, конечно, увидел только потолок пещеры, и тут он подумал, что на поверхности такой вкусной пищи ему ни разу пробовать не приходилось. Он с удивлением посмотрел по сторонам и задумался, а потом удивился еще больше тому, что задумался. Ун порой раздражал его, задумываясь о множестве вещей, которые не имели никакой важности, и вот теперь он, Трит, тоже вдруг задумался. Но ведь он задумался об очень важной вещи. Внезапно ему стало ясно, до чего она важная. На мгновение весь замерцав, он понял, что не смог бы задуматься, если бы что-то внутри не подсказало ему, насколько это важно. Он сделал все очень быстро, поражаясь собственной храбрости, а затем отправился обратно. Поравнявшись с жестким, с тем, которого он спрашивал про Эстуолда, он сказал: «Я возвращаюсь домой, жесткий Ру». Жесткий ответил что-то невнятное. Он по-прежнему делал что-то, наклонялся над чем-то, занимался глупостями и не замечал самого важного. «Если жесткий, действительно так могущественный и умный, — подумал Трит, — то как же они могут быть такими глупыми?» Дуа почти незаметно для самой себя направилась в сторону жестких пещер. Солнце село, а это все-таки была хоть какая-то цель. Что угодно, лишь бы оттянуть возвращение домой, где Трит опять будет ворчать и требовать, а Ун смущенно советовать, не веря в пользу этих советов. К тому же жесткие пещеры манили ее сами по себе. Она давно ощущала их притягательную силу. Собственно говоря, с тех пор, как перестала быть крошкой и теперь уже больше не могла притворяться перед собой, будто ничего подобного нет. Эмоционалям не полагалось испытывать подобные влечения. Правда, у иных из них в детстве проскальзывали такие наклонности. Теперь Дуа была уж достаточно взрослой и опытной, чтобы понимать это. Но увлечение проходило, само собой, а если оно оказывалось слишком сильным, то его быстро гасили. Впрочем, когда она сама была крошкой, она упрямо продолжала интересоваться и миром, и солнцем, и пещерами, и, ну, всем, чем только можно, и ее пистун все чаще повторял: «Ты не такая, как все, Дуа моя, ты странная серединка, что с тобой будет дальше?» Сначала она никак не могла взять в толк, почему узнавать новое значит быть странной и не такой, как другие, но очень скоро убедилась, что пистун просто не способен отвечать на ее вопросы. И однажды попросила своего левого породителя объяснить ей что-то. А он сказал только, и не с ласковым недоумением, как пистун, но резко, почти грубо: «Зачем ты об этом спрашиваешь, Дуа?» И поглядел на нее испытующе и строго. Она в испуге ускользнула и больше никогда не задавала ему вопросов. А потом настал день, когда другая маленькая эмоциональ, ее сверстница, взвизгнула: «Олевелая М!» После того, как она сказала, Дуа уже не помнила, что она тогда сказала. Но в этот момент это представлялось ей вполне естественным. Она растерялась, ей почему-то стало стыдно, и она спросила у своего левого брата, который был гораздо старше ее, что такое «Оливелая М». Он замкнулся в себе, смутился. Смущение она восприняла очень четко и пробормотал: «Не знаю», хотя ей было ясно, что он это прекрасно знает. Поразмыслив, она пошла к своему пистуну и спросила: «Я Оливелая М, папочка?» Он сказал: «А кто тебя так назвал, Дуа? Не надо повторять нехорошие слова». Она обвелась вокруг его ближнего уголка, немножко подумала и сказала: «А это очень нехорошо.